Глава 15. Конец отпуска. «О, сеньорита, буэнос диэс». Чилла с горем пополам, добравшаяся до их столика, пьяно икнула, но все же выдавила из себя приветствие. «Не видел вас здесь раньше? Давайте познакомимся». «Нет». Просто и коротко отсекла его Марго. «Я настаиваю». «Она же сказала тебе». «Заткнись!» С эдакими истеричными нотками заорал на него тип. «Проблемы, амиго!» Из-за стулика, где сидела пьяная компания, поднялась парочка парней и двинула в сторону Рика и Марго. «Пока нет, но могут быть». «Да, сейчас они начнутся у тебя!» Пьяный выхватил из кармана нож, щелкнул кнопкой, и из рукояти выскочило тонкое лезвие. Церемониться с ним Рик больше не собирался, однако Марго его опередила. Схватила пьяницу за руку, в которой он держал нож, вывернула ее. Бедолага прямо-таки заорал от боли, заставив бросить оружие. Лишь после этого она, сопроводив дебошира легким тычком, отпустила. «Ах ты, сучка!» С первого раза до этого идиота, видимо, не дошло. Он схватил свой нож с земли и попытался кинуться на Марго, но теперь уже начал действовать Рика. Коротко и тихо пумкнул его пистолет, и пьяный повалился на землю, вопя от боли. Его шорты и нога были в буквальном смысле продырявлены. Импульс прошел насквозь, оставив маленькое отверстие с обожженными краями. «Очередь!» — приказал Рик и навел оружие на парочку помогателей, уже двинувшихся в их сторону. «Очередь!» Парочка моментально замерла, вздернув руки вверх. Потише, брат! Мы не хотим неприятностей!» «Не похоже». «Зачем херня здесь происходит, а? Я вас спрашиваю!» На террасу выскочил Ачхуль и сразу же напал на компанию. «Да все путем, Ачхуль, мы же ничего не...» «Зачем к постояльцам пристаете? Совсем уже оборзели все?» Нисколько не обратив внимания на слова одного из компаний, продолжил Ачхуль. «Я вам сколько говорить, не лезть к моим гостям!» «Да мы просто...» «Ай, все, хватит, надоело! Убирайтесь!» Мы вообще-то у тебя обед заказали, имеем полное право». «Вы вчера его заказали и сидите здесь уже день и ночь. Еще и свое пойло притащили. Убирайтесь! Или мне позвать Газмана?» «Не-не, все, Ачхуль, не надо Газмана, мы все поняли и уходим». Парочка подхватила своего уже жалобно постановающего раненого, и вся компания исчезла, будто их ветром сдуло. «Шалопаи постоянно тут трутся. Я прошу простить меня за этот недоразумений». «Бывает». «Что там с обедом?» «Вай, сейчас будет. Сейчас меню принесу». Спустя пару минут перед Рикой и Марго появилось меню. И надо же, это были тонкие книжечки в кожаных переплетах с ламинированными бумажными страницами. Такое обычно могли себе позволить только дорогие рестораны, да и то только лишь на золотых мирах. Во всех остальных заведениях, где Рика посчастливилась побывать, меню было или рядом с кассой на стене, или же все можно было увидеть в сети, подключившись к терминалу ресторана. А здесь? Ого! Просматривая меню, Марго не удержалась от замечания. «Тигровые креветки с халамая, банширское мясо». «Колопейский салат, пекийская жареная рыба. Вот уж не думала, что здесь такое есть». «Тысяча извинений, красавица, но этого как раз нет». Ожидавший, пока гости сделают заказ, Ачхуль расшаркался в извинениях. «Меню старый, новый только заказал, еще не сделали. Ну а еда, сами понимаете, не все сюда привозит, не все свежий бывает. Потому переверните страницы, там все, что есть. Но, клянусь, за каждой тарелкой все вкусно пальчики оближешь». Рика послушно перевернул страницу и... Ну вот, теперь все стало на свои места. Обычная распечатка на полупрозрачном пластике. И блюда гораздо более знакомые и понятные, чем вся та тарабарщина, которую перечислила Марго. Мясо, бульбонезы нескольких видов, какие-никакие овощные салаты, шашлык, люля-кебапа и все прочее тому подобное. Впрочем, как раз-таки подобное Рик любил больше, чем непонятные креветки с халамая. А вот Марго явно обломалась, ведь уже настроилась на изысканный обед. «Ладно, мне тогда вареные бульбонезы, мясо с сыром, вино есть хорошее?» «Обижаешь, домашние! Лучше не бывает!» Марго посмурнела еще больше. «Ладно, пусть будет домашнее вино. А мне шашлык и колу». «Сделаем. Глазом моргнуть не успеете, как все горячий будет тут стоять!» Пообещал Ачхуль и тут же скрылся, не забыв забрать меню. «Ну, пока так себе отдых». «Это ты еще номер не видела». «На, не говори». На удивление, блюдо, поданное Ачхулем, не обманул, все было подано буквально через пару минут, оказались неимоверно вкусными. Даже то, что Рика уже пробовал не единожды, и казалось, удивить его невозможно, было приготовлено совершенно необычно и при этом вкусно. Закончив с трапезой, Рика довольно откинулся на стуле и заявил. «Ну, теперь можно и в номер подремать часок». «Нет уж, я намерена отправиться на пляж». «В чем проблема? Иди». «Ты идешь со мной». Рика нахмурился. После цитадели Марго поменялась. И далеко не в лучшую сторону. Слишком уж часто стали проскакивать фразочки, брошенные прямо-таки в приказном тоне. И Рика это совершенно не нравилось. «Лично я никуда не пойду. Хочешь, чтобы пошел, попробуй попросить по-нормальному». «Прости, занесло. Пойдем со мной, я очень хочу на пляж, но это тебе не золотой мир. Тут отморозков на каждом шагу хватает, одна я никуда не пойду». «Ладно, ну давай хотя бы зайдем в номер и...» «Нет, пойдем сейчас, пожалуйста, пожалуйста». Рика тяжело вздохнул. Последняя фраза, произнесенная Марго, прозвучала таким тоном, что сразу стало понятно, спорить тут бесполезно. Если просто проигнорировать Марго, отправиться в номер, она поплетется следом и нудить будет ровно столько, сколько есть терпения у Рика. Конечно, в конце концов, он просто не выдержит и таки поведет ее на пляж, лишь бы только она заткнулась. «Надо было Юджина брать, пусть он тебя выгуливает. Он к этому времени уже был бы в слюне». К океану, на пляж, добраться без приключений не получилось. В том смысле, что на главном входе отеля их уже поджидал таксист и, едва завидев, вцепился мертвой хваткой. «Да мы к океану собрались, на пляж. Тут по прямой 200 метров, зачем нас вести?» «Ай, ну что ты говоришь? Здесь место какое? Сам знаешь, бандиты, шмандиты, грабители, брадители. Опасное место». «А то мы не знали, когда летели сюда. Думаешь, не в состоянии о себе позаботиться?» «Вай, я такой говорил? Я такой не говорил. Я говорил, зачем тебе вся эта проблема? Верю, ты крутой, никто тебя не сделает. Но сам подумай, вы пока до пляжа с такой красавицей дойдете, тебе всем встречным придется доказывать, кто здесь хозяин». «Да прямо-таки». «Поверь мне, я здесь давно, знаю, какой здесь люди. И вообще, зачем пешком идти? Хочешь на пляж, ехаем на пляж. Хочешь океан купаться, я машина к самой воде спущу. Прыгай, как с трамплин. Хочешь, можем вообще вода спуститься. Катер будет, да? Хрен с тобой. Поехали». «Ай, молодца. Вот сразу видно, умный человек. Подумал, прикинул и все решил правильно». «Ага, каково будет ваше положительное решение?» Буркнул себе под нос Марго, вызвав усмешку у Рика. Океан и побережье были просто великолепны. Рика было искренне жаль, что такая планета, такое место, медленно, но уверенно будет превращаться в свалку, отстойник для уродов рода человеческого. А так, здесь бы был настоящий рай. Чтобы увидеть местные красоты, стоило заплатить немалых денег. Впрочем, были и плюсы. Именно благодаря тому, что корпоратов выгнали, что это место стало отстойником, здесь не было туристов, толчаи. Поэтому Марго и Рика могли наслаждаться шикарными видами, которые не портили многочисленные туристы. На пляже не было вообще никого. Лишь в отдалении, метрах в 300-400, парочка купалась на волнах. Марго и Рика расположились в гамаках под собранным из тростника шалашом, или, скорее, навесом. Вокруг них росло множество пальм, диковинных кустов. В паре шагов от навеса уже начинался белый песок, под небольшим уклоном спускающийся к воде. Волны океана медленно наплывали на берег, облизывали его и стремительно откатывались назад, чтобы затем вновь вернуться. Вода была неимоверно прозрачной. Стоило зайти по пояс и взглянуть вниз, было видно мельчайшие подробности, все, что лежало на дне. Под ногами сновали стайки ярких рыбок, и любоваться этим можно было бы так же, как и глядя в огромный аквариум. Чуть дальше от берега начинались коралловые рифы, и, по заверениям таксиста, это место было чуть ли не лучшим для дайвинга на всей планете. Рик решил это проверить. Доплыл до рифов и нырнул. Таксист не обманул, подводный мир здесь выглядел просто потрясающе, и будь у Рика снаряжение, он бы с удовольствием принялся изучать рифовые лабиринты и их обитателей. Здесь никакого снаряжения не было, поэтому, сласть поныряв и накупавшись, было принято решение возвращаться в отель. Естественно, на такси. Все время, пока Марго и Рика нежились на пляже, таксист не отходил от них ни на шаг. А точнее, просто сидел в своем лимузине, поджидая, пока отдыхающим надоест пляж, и они захотят вернуться в отель. «Вот ведь прилип», — вздохнула Марго, кивнув на таксиста. «И не отстанет же». «Тут не так много туристов, да и вообще тех, с кого можно содрать хоть какую-то деньгу. Вот и таскается за нами». «Нет, мне кажется, тут дело не в этом. То, что и он, и Ачхуль вцепились в нас, учуяли, что деньга у нас в кармане водится, это понятно. Но почему прямо-таки шагу не дают без них ступить, знаешь?» «Нет. Хотят еще подзаработать?» «Боятся, что с нами что-то случится или нас перехватят». «О, как! Вот это я понимаю, борьба за клиента». «Вообще-то не смешно. Если они прямо настолько боятся, значит, тут дела действительно плохи. Значит, всюду можно найти неприятности на пятую точку. Нужно быть осторожней». «Мы и так никуда не лезем. Да и теперь везде только на такси будем катать. Кстати, а что нам с тобой вообще надо? Океан, пожрать да поспать. Это все у нас есть. Номер с раздельными спальнями, я надеюсь. А то будешь спать у входной двери». «Сниму себе другой номер». «Смотри мне, а то борода». «Слушай, если он ревнует, нечего было нас отпускать вдвоем. И вообще, я просто хочу немного отдохнуть. Отдохнуть, а не пить беспробудно, заметь». «Для кого-то это тоже отдых. Кстати, надо наших пьяниц предупредить, что тут да как. А то еще найдут себе на заднице приключений». Они как раз подошли к такси, и водитель, смотревший местные новости, всплеснул руками. Неодобрительно покачал головой и сквозь зубы выдавил нечто вроде «Ахец!» «Что там уже за ай-яй?» «Да очередные отморозки на планету прилетели. Пришел в бар и начал стрельба. Ну, что за люди, а?» Рика и Марго переглянулись. «Ты думал о том же, о чем и я?» «Ага, как бы это не наши олени рога свои куда-то вмочили. Ладно, сейчас вернемся в отель и попробуем с ними связаться». Связываться ни с кем не пришлось. Едва только Марго и Рика вошли в вестибюль, прошли половину пути до стойки ресепшена, как Марго вдруг резко остановилась и уставилась через прозрачную стену на террасу, где они днем обедали. «Что?» Рика попытался проследить за взглядом, куда она глядела, и увидел, что же там такого, заприметила Марго. За одним из столиков сидели Юджин и Хроняка, причем оба серьезно так поддатые. Мало того, что поддатые, так еще и на столе перед ними стояло несколько уже пустых бутылок недешевого коньяка. «О, пошли во все тяжкие. Но одно радует, в баре набедокурили не они, значит. Ты их недооцениваешь». Мрачно заметила Марго, развернулась и двинула к террасе. Юджин и Хроняка, едва завидев ее, тут же поменялись в лице. «О, Марго! А ты тут как?» «Не придуривайся, борода! Что вы тут делаете?» «Да, отдыхаем. Чего такого?» «С каких пор вы бары променяли на рестораны? Что ты тут мне брешешь прямо в глаза?» «Да что это? Я что, виноват, что приличная выпивка в этой сраной планете только здесь? Хроняка, скажи, ну?» «Да. В барах такое пойло, что даже я его пить не могу». «Ой, да бросьте. Рика, ты посмотри, врут и не краснеют. Вы пьете все, что горит, и коньяк бы хлестали только тогда, когда выбора нет. Вы ведь тормозную жидкость настаивать и пить будете. Все, что угодно, но нормальный алкоголь в последнюю очередь». «Это что ли нормальный алкоголь?» Хроняка поднял одну из пустых бутылок. «Фу, клопами воняет. Вот что и требовалось доказать. Так, еще раз спрашиваю, что вы тут делаете? Ждем. Кого? Проводника. Какого еще проводника? Который нас проведет. Куда, Юджин? Мне что, каждое слово из тебя вытягивать? Нам нужно добраться до Эль-Альта. Что это такое и зачем вам туда нужно? Это длинная история. А я никуда не спешу. Выкладывай. Ну, в общем... Словно из ниоткуда рядом с их столиком возник небритый мужик в огромных солнцезащитных очках. «Эль-Альта, сейчас!» — заявил он, ни на кого конкретно не глядя. «О, а вот и проводник. Все, нам некогда. Мы поехали». «Стоять! Куда? Зачем?» «Сейчас едем. Быстро, быстро!» Заторопил их мужик, настороженно оглядываясь по сторонам. «Марго, потом!» Рявкнул Юджин, вскакивая со стула. Появившийся из ниоткуда мужик тут же сбежал с террасы по небольшой боковой лестнице, ведущей на улицу. Хроняка и Борода бросились за ним. «Черт подери, опять в какое-то дерьмо вляпаются!» «Они уже вляпались. Идем?» Марго лишь кивнула, и они оба бросились вслед Юджину и Хроняке. На улице, приткнувшись носовой частью, чуть ли не в здание, стоял небольшой гравилет, нечто среднее между минивеном и бусиком. Боковая дверь его была открыта, и внутрь сейчас как раз влезал Хороняка. Юджин стоял рядом, дожидаясь своей очереди. Услышав шаги за своей спиной, он оглянулся. «Э, а вы куда?» «С вами, блин. Вы же отдыхать собирались. Вот и отдыхайте». «Ага, и потом ищи вас, вытаскивая из очередной задницы». «Да прямо-таки. Справимся и без вас. Быстрее, быстрее!» Заорал небритый, уже сидевший за рулем. «Рика, лезь!» Возмутился было Юджин, но Марго тут же юркнула мимо него. Ему уже не оставалось ничего другого, как и самому погрузиться в гравилет, захлопнув за собой дверь. Машина взлетела, развернулась и полетела над городом. «Ну и? Куда мы вляпались?» «Да никуда не вляпались. Так, мелкие делишки у нас появились, и вот. Работа!» Встрел Хороняка. «Заниматься которой вы не захотели. А вот мы с Бородой решили не откладывать это в долгий ящик. Тем более тут и делать особо нечего. Плевое дело». «Ага, плевое. В чем суть?» Хороняка и Юджин засыпели, но ничего говорить не желали. «Ну?» «Ну, в общем, корпоратка была очень довольна, что мы привезли Катихумина, и предложила новый контракт.